10 подбитых танков лишь на короткое время застопорили ход колонны, но потом немцы поняли, что против них не зарытые в землю пушки или 34-ки, а всего лишь босоногие саперы. Так, и не закрывая люков, они устроили самую настоящую охоту на беззащитных людей. Колонна распалась, расползлась в разные стороны, она уже не была единым организмом. Это и решило участь прорвавшейся группировки. Фашистские танки с азартом хищника искали встречи с человеком, но и человек искал встречи. Противотанковая мина — серьезное оружие. Иногда танк настигал сапера, подминал под гусеницы, и это были последние мгновения как человека, так и танка. Но чаще случалось так, что человек успевал нырнуть в воронку или спрятаться за бугорок, а стальная громадина беспомощно распускала гусеницы. Саперы работали до того расчетливо и хладнокровно, что Громов решил от обороны перейти к атаке. «Останетесь за меня», — сказал он немолодому грустному лейтенанту в очках. «Спасибо», — ответил тот. «Что еще за спасибо? Вы кто, офицер или доцент?» «А офицер я всего 3 недели». «На кой ляд здесь доценты?» — с досадой подумал Громов. «Держали бы их в тылу, а муж как-нибудь сами. Ведь не 41-й год». «Понимаете, товарищ доцент, то есть лейтенант, какая получается петрушка?» — в азарте говорил Виктор. «Видите, танки скучились, задние напирают, а впереди, можно сказать, пробка. Путь у них один, направо через кустарник. Чует мое сердце, танки пойдут туда, а мы их встретим. Если полезут сюда, остановите вы, ясно?» «Абсолютно. Лучшего момента для испытания моей мины и желать нечего. Я, видите ли, предложил новый тип взрывателя. Он не нажимного, а, впрочем, это секрет, совсем другого действия. Не волнуйтесь, мы их не пропустим, а заодно я докажу главному, как он не прав, уверяя, что мой взрыватель хорош только в лабораторных условиях». «Ну и дела», — с еще большей досадой думал Виктор. «Скоро штурмовики будет испытывать сам Ильюшин, а пулеметы — Дегтярев. Не делай это, не по-хозяйски. Я своих разведчиков и то берегу, а тут такие головы под пули». «Вы как-нибудь поаккуратней, как можно мягче», — сказал Виктор. «Без нужды не высовывайтесь. Конечно, конечно. Не беспокойтесь, молодой человек». Виктор взял с собой 20 самых... резвых парней, и они, лавируя между горящими танками, ныряя в воронки, прикрываясь редкими деревьями, бросились к кустарнику. «Значит так», — переведя дыхание, объяснял задачу Виктор. «Мины ставим в шахматном порядке, расстояние метр. Это будет минное поле в чистом виде. Когда подорвется несколько машин, остальные пойдут правее и левее. Там их встретим мы. Это будет подвижное минное поле. Все по местам. Стоп. Снять рубахи. Белые на зеленом хорошо видно. Немцы давно знают, кто их здесь держит. Так что перестреляют, как куропаток». Замелькали ножи и саперные лопатки. Когда минное поле было готово и саперы расползлись по своим местам, Громов вдруг засомневался. «А если танки не повернут, если сомнут доцента? Неужели я ошибся? За такие ошибки отвечают головой», — оборвал он себя. «Хотя какой прок от моей головы? Хорошая мина и то дороже. Она хоть танк остановит, а пустая голова...» В этот миг над крохотным холмиком, где остался доцент с горсткой саперов, раздался такой чудовищный взрыв, что Виктор даже вскочил. Что это у них? Неужели взорвался весь запас мин? Доцент и его товарищи погибли, но танки отвернули от высотки и поползли прямо на кустарник. Громов чуть не пел от радости. А чему, собственно, было радоваться? Близкой смерти? Тому, что он будет прошит пулеметной очередью, раздавлен в лепешку или разнесен в клочья? Об этом Виктор не думал. Да, есть упоение в бою, есть, даже в таком неравном, какой предстоял через несколько минут. Громов был прекрасным воином. Для него не существовало безнадежных ситуаций. Но это тогда, когда он имел дело с врагами в немецкой форме, а не с железными коробками. Тут бы свое слово сказать артиллеристам или танкистам, а не ему, достойному сыну царицы полей. Но судьба распорядилась по-своему. Судьба решила испытать его и в таком неравном бою. Чадная, пышущая жаром и изрыгающая свинец стена придвигалась все ближе. Пулеметы короткими молниями прощупывали кустарник, но трассы шли поверх головы. «Не видят, бьют наугад», — отметил Виктор. «Это прекрасно. Это просто замечательно. Значит, встреча у фонтана состоится. Значит, будет жаркий поцелуй. Такой жаркий, что кто-то от него сгорит». Сам того не замечая, Виктор обрел тот подъем и ту ироническую веселость, которая приходила к нему во время штыковой под Щиграми, в дни яростных боев за Мамаев курган, словом, в те минуты, когда он мог схлестнуться с фашистами глаза в глаза. Ба-бах! Смерч огня, и передний танк замер. Из-за него выполз другой, и снова вулканическая вспышка. Потом еще, еще и еще. Немцы поняли, что напоролись на минное поле, и начали огибать кустарник. А там, на открытом месте, распластавшись, лежали 20 русских парней. Они лежали на родной земле, давший им жизнь и готовый принять свои объятия. Взрываются одна за другой мины, замирают, а то и вспыхивают факелами ревущие громадины, и редко-редко остается в живых тот, кто вышел один на один с 30-тонной машиной. Виктор видел эти взрывы, видел перебегающих от воронки к воронке саперов, видел и тех, кто больше не мог встать. Но вот пришел и его черед. Метрах в 30 правее, подминая кровавое месиво, катился тигр. Но спешить нельзя, надо лежать, иначе тут же срежут из пулемета. Взрыв. Сноп огня и земли взметнулся перед самой мордой тигра. Тот остановился, будто отряхиваясь, покрутил башней и пошел прямо на Громова. — Ну вот, мой, — отметил Виктор, — или я его. Подрагивали ноги, першило в горле, хотелось откашляться, но Виктор терпел, боясь спугнуть зверя. Осталось 15 метров, 10. «Да чего же гад вонючий!» — успел подумать Виктор. Он подтянул ноги, чуть приподнялся и уперся руками в землю. Со стороны выглядело так, будто парень вот-вот стартует на 100-метровку, но это был совсем другой старт. И в тот самый миг, когда ставшая вдруг черной махина заслонила все небо, когда от ревущего зверя не было спасения, но его клыки пулеметы не могли достать, Виктор прыгнул навстречу, сунул мину под гусеницы и кубарем скатился в воронку. Взрыва Громов уже не слышал. Раздел 12. Пятый день громыхала битва, которой суждено было стать величайшей в истории Второй мировой войны. Фашисты бросали в бой все новые и новые силы, они старались во что бы то ни стало добиться решающего успеха. Наша оборона вминалась, вдавливалась, от этого становилась еще плотнее, и фашистские дивизии одна за другой переставали существовать. Полковник Сажин, от дивизии которого осталось меньше полка, давно понял замысел командования и перестал просить подкрепления, измотать противника, втянуть в сражение все его резервы, сохранив при этом свои, перейти в решительное наступление. Но для этого нужно знать, что у врага нет ни одного свежего взвода. А как это узнать? «Эх, Громова нет», — сокрушался комдив. «Правильно, — он говорил, — разведчиков надо беречь, но ведь и танки кто-то должен был остановить. Всех саперов и разведчиков представлю к орденам, а Громов достоин звания героя. Жаль, что посмертно. А куда девать собаку? Передать Орешниковой, сразу поймет, что Громова нет, Сказать, будто он на задании, не поверит, без Рекса в разведку он не ходит. Нет, ее надо держать в неведении. Закончится вся эта карусель, и схитрюсь отправить Машу в тыл. А как ей жить дальше? Жаль девчонку, честное слово, жаль. Но сын у Громова должен быть, должен, иначе что же это такое получается? Прожил человек всего ничего, воевал, дай бог, каждому, геройски погиб, и чтоб он не имел права хоть на кроху счастья, жизнь должна оставлять после себя жизнь. Нет уж кто-кто, а парнишка Громова имеет право на жизнь, и собака эта, будь она неладна, пригодится. Рекс, ну съешь что-нибудь, тушенка вот американская, сгущенка, сдохнешь ведь. Ну нет, хозяина, нет. На задании он. Вру, конечно. Беспардонно вру. Но что делать? Жить-то ведь надо. Рекс лежал в углу блиндажа. Запавшие бока, заострившаяся морда, свалявшаяся шерсть, обвисший хвост. Все говорило о том, что собака больна. И Рекс действительно был болен. Он тосковал по хозяину. Рекс не мог ни есть, ни пить, ни спать. Он напряженно смотрел в дверной проем, боясь пропустить появление хозяина. Он придет. Рекс чувствовал, что он придет. Главное — не проспать его появление.